Глава вторая. Чужие думы. Ее пальцы, холодные и мягкие, пахли деревом. Откуда бы я знала это? Знала и все. Скользить. Не по льду, но по свежей доске. Идет рубанок, снимает тонюсенькую стружку бурштиновую, и, свиваясь, падает она наземь. Пол уже усыпан и густо этой стружкой. Хороший запах, красаве он нравится. А еще ей нравится глядеть, как вязьма работает. Рубаху скинул, руками тяжкое тело рубанка приобнял будто бы, наклонился, блестит от поту кожа его, и волосы промокли. Они у него светлые, на макушке вовсе до бела, выгорели. И вязьма подхватывает волосы тонюсеньким шнурочком. Красава ему другой свела, из ниток. И заговорила на здоровье. Пусть и здоров, вязьма, как бык, а все одно, работает же ж, много. Доски тяжелые тягает, и вовсе на подворье убивается. Спешит, будто собственный дом ставит, а не боярскую конюшню. Он ответственный и красивый. Но в том красава и себе-то признается не сразу, а уж ему-то вовсе не скажет. Где это видано, чтоб дочь боярская да на холопа заглядывалась? Жаль, уехала Мижена. Она-то поняла бы, а то и поделиться не с кем. Девки дворовые, в услужение поставленные, сами по Вязьме вздыхают и норовят удрать на задний двор, ищут себе дело там. Не в деле дело, но вырядятся, вытащат платье поновей покраше, косы хитро заплетут. Вязьма только посмеивается. А красаве обидно. И от обиды этой она губы кусает. И, вздев веночек серебряный, с колокольцами да жемчугами, на задний двор спешит. Курей считать. А что? Жена у дядьки слабая, хворая, ей не до хозяйствия. Оно всякому ведомо. Пригляда требует неусыпного. Вот красава и приглядывает. За курами, за гусями, за девками, которые на птичьем дворе крутятся, мало что сами не квохчут. И самую малость за Вязьмой. Отчего бы нет? За него дядька 25 золотых отдал. Это много. Вот ты где. Дядька появился, когда красава почти решилась подойти. Нет, не стала бы на шнурок дарить, а просто обронила под ноги. Глядишь, и понял бы. А нет, то и леший с ним, с непонятливым. Что делаешь? Гляжу. Ладно, выйдет дядюшка. Она поцеловала дядьку в щеку. Еще бы стекольца цветные поставить. Я видела такие намедни. В тереме царском, в который их с Миженой возили. Дядька баял, что сие честь великая. И наряды справил. Хороший он. Другой бы, небось, не стал с чужим детем маяться. А он что Мижене, что красаве, поровну. Одной платье, значится, и другое будет. Вот и поднес. Мижене из алого шелку, текучего, яркого, что пламень, дошитого золотом, а красаве синий, да с серебром. Не от того, что серебро дешевше, но синий ей к лицу. Бледна она, что лицом, что волосом. Девки-то говорили, будто бы волос в шелухе луковой полоскать надобно, тогда и рыженою заиграет, а брови подмалевать самую малость. Но красаве боязно было. Грех сие. Добре, что дядечка уже и не молится каждый день, как сие должно, и красаву не принуждает. Сама она гораздая. И за него, и за жену ивонную, и за Мижену, за прочих всех. Божиня милосердна. Увидит, что не со зла дядечка. Работы у него многое. Цельными днями в разъездах, в заботах. Может, и желал бы колени преломить, да некогда. А у красавы времени свободного изрядно. И не лень ей помолиться за всех. В царских палатах ее окна поразили. Огроменные, почитай, в рост человеческий. И стеклами закрытые, а не с людою. Стекла хоть цветные, а прозрачные. Красава сама сквозь них глядела и видела все-все. Правда, валый колер окрашенная, но то пустяк. Вот бы и в дядькином доме поставить такие. Больше в палатах ей ничего-то не глянулось. Хороши, да душно в них. И не от того, что натопленное людно, нет. Будто бы давят стены, расписанные дивно, и потолок узорчатый. В Все мнилось, упадет да на самую маковку. И чадно, и тесно. Бояре в шубах, что медведи ряженые толкутся. Один поперед другого лезут. Боярыни друг дружке улыбаются, раскланиваются. Да только правды в том не на грошек. Девки одна на другую ревниво поглядывают. И вспомнилось, что слышала красава, будто бы царицу новую ищут. Скоро и смотру устроят. Свезут девок со всего царствия росского. Может, тогда и их с сестрицею позовут? Нет, в царице красаве не хотелось. Да и кто выберет ее? Небось, знала за собой, что красоты у ней только в имени. Скользить. Дальше. По памяти литку, который слаб. Куда там осеннему? Чуть отвлечешься и провалится. Ухнешь тогда. Или в один свет, или в другой. Осторожней, Заслава. Глянула я на терем царский чужими глазами и отступила. Не про него речь. Не про бурштыновую сосновую стружку, которую бы поднять да в рукаве спрятать, а там тайком нюхать и вспоминать день нынешний, пресветлый. Про дядьку Хмурого. Вновь заботы одолели. Их у него больше, чем мышей в старом амбаре. И красаве совестно, что ничем-то она помочь неспособная. «Послушай, дорогая», — молвил дядечка и руку на плечо красавина положил, — «ты уже выросла, заневестилась, пора тебе своим домом зажить». Красава этого разговору ждала. Чай 18-й годок шел, и уж беспокойственно стало. А ну, как ее нехорошесть станет причиной того, что и в столице не сыщется мужа. Вдруг довековать ей в дядькином тереме всю жизнь оставшуюся. И ладно бы супруг. Без супруга красава как-то да пожила б. За хозяйством вот глядела бы, о дядечке заботилась. Но деток хотелось, со страшной силой. А как их без супруга-то? И забилось сердце, не понять от радости ли, от тревоги. Застучало, загремело. «Многие у меня твоей руки просили». Дядечка же бороду огладил. «Только не хотелось мне с тобой расставаться, красава. Уж больно ты на сестрицу мою похожа». И по голове погладил. «Ясноокая ты моя. Что ж за судьба у меня такая, а?» У кого спрашивал, сие непонятно. Только красава дядечку обняла. «Мне и с тобой хорошо». «Хорошо это ладно, но надобно бы тебе из столицы уехать. Ты у меня добрая сердечком». «Не то, что сестрица твоя», — сказал и посмурнел. И не солгал ведь, неправду красава чуяла. Была та, словно деготь в меду, или мясо тухлое, которое порой за свежее выдать пытались, маслом протирая, чесноком пересыпая. «Дядечка!» «Проклятое дитя!» Он отстранился и поцеловал красаву в лоб. «Такова цена, и я готов ее заплатить. Но ты уедешь, я нашел тебе мужа. Он хороший человек и будет о тебе заботиться. Любит. И ты его полюбишь, даст Боженя. Езжайте. И не возвращайся в столицу, слышишь? Даже когда меня похоронят, все одно не возвращайся. Дядечка, да что он говорит такое? Он еще не старый. Только-только 40 сменял. А люди куда поболее живут. Эта тетка здоровьем слаба. Бледна, нежна. Из горницы своей не выходит, почитай. Не возвращайся. Он провел шершавой ладонью по красавиному лицу. Хотел я как лучше, а получилось. Кто знал, что книгу она взять сумеет? И вновь не поняла красава, про кого он. И послушай, если вдруг явится к тебе сестрица с просьбой, неважно, даже если стакан соли попросит или хлеба краюху, сама не давай. «Не надо. И дам я тебе один амулет. Его еще дед твой делал. Он, конечно, не самый добрый человек, но нас по-своему любил. Сбережет. Глядишь и сбережет». Этот голос звучал у меня в ушах. И чуяла я, Заслава, чужой след на коже своей. Стояла. А где, не пойму сама. То ли на дорожке желтым камнем мощеной, то ли на подворье чужом. «Видишь, все получается», — молвила красава, усмехаясь. «Только ты не доглядела, девочка, а времени у нас не так и много». В руках боярыня крутила махонький цветочек. «Я бы молчала, если б она... Но, Милослава, как ни крути, а все семья. И боюсь, что мой супруг следующим будет, а там и я. И дед. Он ведь не зря пришел. Ты смотри, внучка Берендеева, хорошо смотри. Иное словами сказать не можно, а вот если увидит кто, от взглядов чужих клятвы не спасают. Пальцы мягкие разжались. Упал цветочек на землю жирную, черную, и поднялась стая грачей, заголосили они, заметались под небесье. Темно стало, холодно, и красава лишь поплотнее закуталась в плащ меховой. Рано весна пришла. Надолго ли? Не случится ли ей, осознавши, что не вовремя явилась, вспять повернуть? И тогда вернутся ветра студеные, а с ними морозы, которые лягут на землицу эту черную, раздетую. Плохо будет. Землица такого обхождения не потерпит. Нанятый супругом магик расхаживал по полю, мерил длинными ногами межу и похож был не на грача, на аиста долговязого. Что-то делал, и красава чуяла чужую силу, но понять суть происходящего не могла. Она и не силилась, просто глядела. Старалась не плакать. Третьего дня явился в поместье гонец, а недобрые вести принес. Полыхнуло поместье боярина Воркуты. Полыхнуло ночью, когда спали все. Пусть и заговорено было от пожаров, а все ж, видать, заговор ослаб. Аль сняли его тайно недруги, коих у боярина множество появилось, когда дочь его поперед других царицей стала. Где это видано? Девка, если вовсе не безродная, то... Разве про Воркуту писано в книгах особых, которые боярский родовод хранят? Явился из ниоткуда. Терем поставил. Обжился. Дела вел. А какие? То никому неведомо. Как знать? Может, и по заслугам оно воздалось. Небось, божиня невинных бережет. А коль не сберегла Воркуту, то и не невинен он. Это не красаве сказано было. Ей-то гонец письмецо передал с поклоном, с уважением, хоть и уважение сего было на каплю. Смотрел он иначе, с любопытствием жадным, а уж в людской-то разговорился. И про пожар, отчего случился он, неведомо. Может, какая девка дурную свечу уронила, а может, и подпалили терем. Главное, полыхнуло на рассвете, когда сон крепок. И так занялось, что со всего терема только кошка рябая и спаслася. Не иначе, нежели чудом. Горько было. А письмо красава трижды прочла. Пусть и не было воном ничего, кроме соболезнований и приглашения в столицу. Мол, в храме постоять, почтить дядькину память. И сердце рвалось ехать, а разум... Вспомнилось вдруг предостережение. Неужто знал дядечка? И оттого поспешил племянницу замуж выдать? Нет. Муж красаве хороший достался, спокойный, разумный, и ее балует, и не праздна она, а значит, благословила божиня брак этот, и чего еще желать? Разве чтоб племянница его, Милослава, норов изменила, горда больно, капризна, и на красаву глядит так, будто бы она, красава, нищенка, из милости в дом взятая, сперва-то и не скрывала презрения. Пыталась себя хозяйкою показать, но супруг скоренько укорот дал. Вот и затаила обиду Милослава. А с чего? Ей бы благодарною быть, что нашлось в тереме место для нее сироты. А нет, ходит царицею, дворнею повелевает, а на дядьку глядит свысока. Красаву и вовсе будто бы не видит, мол, недостойная она. Ох, не о ней глупой думать бы. Поедешь? Муж красаву обнял и поцеловал в щеку. Царапнула нежную кожу борода, и красава поморщилась. Пахла отоной табаком, а ныне ей все запахи тяжелы были, табачный же и вовсе отвратен. «Нет». Она прижалась к мужу, пытаясь защититься не то от ветра, не то от собственного страху безымянного. «Далеко, да и его уже схоронили. А помолиться я и тут помолюсь. Божиня услышит». Она-то знает, что был дядечка хорошим человеком. Если и грешил, то не со зла. Со всеми случается. Как знаешь. Муж вздохнул с облегчением. Не хотелось ему отпускать супругу. В тот день они вернулись поздно, и ночь Красава не спала. А с утра самого заявила Милослава: «Я в столицу отправлюсь». «Зачем?» Супруг Красавы посмурнел, налился грозовым гневом, чего досель с ним не приключалося. «В академию пойду. Мне Мишенька давно писал. Приглашал». «Мишенька?» «Братец мой». Милослава улыбнулась со смыслом. «Мол, тебе ли, дядюшка, не знать, что не один ты роднёю? Еще когда говорил, что дар у меня имеется немалый, и я могла бы магичкой стать». «Тебе нельзя в столицу». «Почему это?» Она подхватила с блюда орешек и, повертев, на землю кинула. «Договор». «С кем и когда он был?» Милослава плечиком дернула. «Небось, когда договаривались, меня не спросили, хочу ли я всю жизнь в глуши провести. А я не желаю. Что мне здесь делать?» «Замуж». «За кого, дядя? За соседа?» «А хоть бы. Вон, вояр на тебя давно заглядывается». «Пусть хоть все глаза выглядит», — промолвила Милослава. «Он мне не ровня». «Хватит», — Верень ляснул кулаком по столу. «Я сказал». «Ты жене своей говори, она послушает Клуша. А я, дядечка, чтоб ты знал, своим умом жить приучена. Мне таланты развивать надо. Дар». «Своим». «Тише». Красава взяла мужа за руку. «Пускай». Не то чтобы она хотела помочь Милославе, просто вдруг осознала, не уживется. Не даст супруг Милославе воли, не позволит ей в столицу отбыть, так ведь кого Милослава изводить станет, на ком обиду выместит? А дом, в котором свара на сваре, долго не простоит. Пускай едет, здесь и вправду молодой девушке в столице жениха отыскать проще. Она говорила тихо, и муж остывал, успокаивался. «Дура ты!» — сказал он Милославе, и та вспыхнула. «Это жена твоя!» «Еще одно слово, и отправишься. Не в столицу, в монастырь, и будешь там свои таланты развивать». Тихо он произнес, но Красава поняла. И вправду отправит он племянницу в монастырь. Та тоже верно осознала и разрыдалась. Слез же женских он на дух не выносил. «Вот чего с нею делать? Не можно ей в столицу», — сказал он ночью. «Почему?» По ночам на Красаву нападала бессонница, и лежала она в перинах. Что овец считала, что звезды, что думала о всяком, да бестолку. Не шел сон, и голова становилась на удивление ясной. «Прости», — муж поцеловал ее в щеку. «Но тебе о том лучше не знать. И что мне делать?» «Если и вправду у нее родичи имеются, то напиши. Будут готовы принять. Пусть едет». Она точно помнит, что этой ночью видела деда, что будто бы стоял он на распутье, опираясь на посох свой, и глядел в упор на нее. И губы дедовы шевелились, да только Красава, как ни силилась, ни словечко разобрать не могла. Милослава отъехала летом. И, говоря по правде, пусть и заповедано божиней с роднёю ладить, но дни до отъезда Красава считала, опасаясь, как бы не передумал муж. Он же, невзирая на письмо, со столицы пришедшее, родич Милославин от слов своих не отступился, ждал ее у себя, ходил смурен, вздыхал и все про договор вспоминал. «Ну что за он?» — говорить не желал. Милослава же чуяла неуверенность эту и в слезы ударялась, в жалобы. Дескать, вздумал дядечка сгноить ее в глухоманиях. И только когда села в вазок, а пришлось для этакой дороги новой покупать, ибо не дело это бояры незнатной на старом вазку в столице ехать, успокоилась и даже нашла в себе силы улыбнуться Красаве. «Счастья вам!» — пожелала Милослава скупо. И оглянулась, проверяя, стоит ли подвода, ладно ли гружена, все ли сундуки на нее поставлены. «И тебе удачи», — ответила Красава от чистого сердца. «Пусть дорога твоя легка будет». Она стояла и глядела на вазок, запряженный парой коней. Может, не больно-то красивых, зато сильных. Этакие и по дороге полетят птицами, и по бездорожью вытянут. И думала, что теперь-то жизнь ее нехитрая наладится. Заживут они миром, ладом, дитя появится, и счастье порой становилось безмерным. За ним Красава забывала обо всем. Напомнили. Сестрица дорогая, забытая уже, явилась в первый день осени, и намедни собаки выли, будто упреждая, а старую яблоню, про которую супруг сказывал, что росла она во дворе едва ли не от начала времен, ветер повалил. Ветер был не силен, а вот поди ж ты, не вынесла, обрушилась под собственной тяжестью. Добре, что никого не загубила. Яблоню и убирали, пилили, корчевали пень, как назло разлапистый и цепкий, а красава смотрела, чтоб, корчуя, чего лишнего не порушили. Да и то, хорошая погода была, тепло, а не жарко, ветерок обдувает, и комарьё притихло. Милое дело. Она не сразу заметила, что пылит дорога. «Едет, едет!» — закричал дворовый мальчонка, который крутился подле. «Мало ли, вдруг до боярыни яблочко поднесть надобно, или водицы, или чего вас хочется?» Местные холопы красаву любили, за норов тихий и незлобливость. Вот и мальчонка старался. Знала, чаял, вдруг да приглянется, тогда, может, и в дом взят будет, а родит красава мальчика, так тому приятель надобен будет, и как себя не показать. «Возок едет!» — крикнул он на самое ухо. Красава к дороге и повернулась. Ничего помимо пыли, что столбом стояла, и не увидела. А мальчонка, просьбы не дожидаясь, на тын взлетел, уселся, кота дворового потеснивши. «Возок едет!» — крикнул он, и холопы остановились. Смолкли топоры, поунялись пилы. Куры и те перестали копаться в мусорной куче. Видать, им тоже интересно было. «Не нашинский! Коней аж на четверо! И заводные еще! Охрана! Двое! Верхами идут!» «Не, а точно не нашинский!» И красава поверила. Своих мальчонка знал. Да и не было принято в гости являться, вовсе без упреждения. Она поднялась, с печалью подумав, что день ныне пропадет. Нет, гостям красава была рада, но ныне по тягости сделалась медлительно, уставала быстро, и ей бы в светлицу вернуться, прилечь на часок. А надобно будет гостей встречать, привечать, сидеть с ними до позднего вечера, ибо не пристало хозяйке долгом хозяйским пренебрегать. «А хорошо идут!» Мальчонка проводил красаву взглядом и отвернулся. Чужой возок был ему интересней. Этакого в нынешних местах не видывали. Сам, что желудь меж колес подвешенный, и колеса задние огроменные, а передние махонькие. На крыше будто бы креслице резное поставлено, и на нем уж извозчик сидит. Как только взаперся. Глядела красава на диво этакое, на колеса золоченые, на ободы их, медными крыльями прикрытые, на сам возок, пухлый, что тыква, и на оконца его стеклянные, алыми занавесями прикрытые. Глядела и пыталась уразуметь, как он на подворье-то их тихом очутился. И ведь издалека ехал. Потускнело позолота, и медь покрылась толстым слоем дорожной пыли. Кони храпят, пену роняют. Возница и тот глаза прикрыл. Того и гляди, сверзнется. А охранники спешат, да бледны, тяжелы, и видно, что устали в усмерть. Один дверцу отворил, второй руку подал. Мальчонка-то сунулся было со скамеечкой, как учен был, но погнали, надавили чего-то, повернули, и вывалилась из воска лесенка махонькая. А на нее ступила ножка в башмачке лазоревом. «Здравствуй, красава! Что не встречаешь? Не рада видеть меня?» Сестрица встала перед красавой и руки протянула, обнять желая. «А ты нисколько не переменилась!» «И ты?» Лгали обе. Стоит Межена, лицом бела, косой черна, да только вьется в этой косе ниточка седая. И глядеть на нее страшно от чего-то. Ведь годков Межене столько же, сколько и самой красаве. Нет, не постарела она. Примерещилась. Солнце осеннее шутку шутило. Вот и белолица, синеглаза, хороша, глаз не отвесть. И даже полнота ее не портит. Эта красава, дитя ожидаючи, сделалась велика в теле, рыхла да опухша, а у Межены лишь живот выпятился, и только-то. Да и того живота почти и не видать, под просторным летником. «Что ж, не обнимаешь? Аль не рада?» Сестрица усмехнулась и сама обняла красаву. «Не приехала ты, а я уж ждала, что почтишь батюшку». «Я хотела», — красава отвела взгляд. Неуютно ей было. А с чего? Прежде-то они с Меженой ладили. Давно ли друг дружке косы плели, лентами делились, серьгами да бусами? Да и что ленты? Зимой-то, когда холодно, пусть и топили у дядьки от души, Межена, случалось, забиралась под одеяло к красаве, обнимала ее за шею и жаловалась. «Страшно мне. С чего? Воют, слышишь? Волки это. Ветер просто. Буря разыгралась. Волки». От Межены всегда пахло хлебом свежим и еще пряниками, до которых она дюже охоче была. «Откуда во в городе волкам взяться? Не блажи. А если и волки, то у дядьки забор высокий. Кобели во дворе злющие, холопы не пустят в дом». И красава шептала, рассказывала всякие глупости, а Межена слушала и засыпала, а потом и сама красава. Вдвоем на перине было жарко и тесно, но хорошо, страсть. «Так чего она?» И обняла названную сестрицу, поцеловала в щеку бледную, за руку взяла. «Не так уж богат мой дом», — сказала, «но что есть в нем, все твое». И в терем повела. А той же ночью Межена вновь пришла, босая, волосы распустила, в рубахе белой и широкой, в которой живот ее виден был явно. «Пустишь? Забирайся». Красава подвинулась, радуясь, что супруг ныне в отъезде, а то б неудобственно вышло. «Тебе принесть чего?» У дверей холопка спала. Странно, что не проснулась, когда Межена вошла в покои хозяйские. «Не ругай». Межена ступала по половице осторожно, будто не пол под ней дубовый, но ледок первый, коварный. Она до утра не проснется. «Тошно мне, красавушка». В постель залезла, за руку уцепилась, сдавила так, что больно стало. «Если бы ты знала, до чего тошно. Каждый день, как последний. Батюшка, сам не думал, что так получится. Власти хотел. Силы. А не со всякой силой управиться можно». Она уткнулась в пухлое красаве на плечо, и та погладила сестрицу, покачала головой. «Надо же, довели. Межена-то завсегда спокойную была, а чтоб плакала, так такого вовсе не случалось. Ныне же она дрожала меленько, и слезы летели по белым щекам. «Добрая ты, красава, только глупая». «С чего?» «С того, что столько жить, все видеть, все слышать, а ничего не понять». Пахло от Межены ныне не хлебом и не пряниками, стужею взаправдешнюю зимней. «Я даже завидую. У тебя все просто. По заветам. Все еще молишься по 5 раз на дню». «Как получается?» — уклончиво ответила красава. «За нынешним-то хозяйством молиться некогда, да и тяжко ей на коленях стоять. Спину ломит, голова кружится, ноги к ночи опухают так, что чулки рвутся. Но дед бы не одобрил. Сказал бы, что кто ищет, тот способы находит, а красава просто ленится. Молишься? Из-за меня, надеюсь? Ох, Савушка, я такого натворила. И не я, если подумать. И я тоже. Заблудилась совсем». Помнишь, нас отец в терем царский возил? Туда все своих дочек возили. Царица-то померла. Божиня, упокой ее душу смиренную. И царь холост. Многим охота была породниться. А если и не родниться, то царь да женщин зело охоч. Что ты такое? Что знаю, то и говорю. Согреет дочка постель царскую. А он за это из казны пожалует. Казна-то велика. «Бездонно почитай». Она отстранилась и слезы ладонями отерла. «Им всем думается, сколько ни черпай, а не оскудеет. А что казны этой уже давно должны и тому, и этому». А он не думал. Как жена померла, пошел. Мол, сам на этом свете не задержится, а что после него будет, так какая разница? Хоть пожар, хоть потоп. отец. Привыкла я его отцом звать, хотя тоже сволочь. Спас он меня. Как же? Жена просила. Он ее любит. Мог бы ведь взять вторую и третью. Дед бы позволил. Дед ему сам предлагал, мол, если одна пустоцветна, то другая детей принесет. А он ни в какую. Завидую. Голос Мижены был тих и глух. Страшен. А Красава слушала, гладила сестрицыны волосы, мягкие. Стужа и еще болото. Погост старый, на который их малолетних не пускали. Нечего там делать. А они все одно бегали, потому как любопытственно было на древние могилки глянуть, из которых вечером будто бы поднималась княжна проклятая, добродила, искала, кому бы о кладе рассказать. И когда она попросила за сестрицу, не отказал. Ее пожалел? Или про твою матушку вспомнил? Не знаю. Главное, что не утопили меня с матерью, как щенка, и в лес не вынесли. Хотя порой лучше бы сдохла. О чем ты? О правде. Может, он нас и любил. Только деньги любил больше, иначе бы... Помнишь, погост? Помнишь. А она существует. Красава только охнула. Да, ходили они на погост, но так и не посмели ступить на белую, будто коркою соли покрытую землю. Постояли, поглядели, как клонится солнце к земле, как озаряет кривые березы алым светом, и ушли. Я тогда вернулась. Миженины глаза высохли. Дождалась, когда ты заснешь. Я уже умела делать так, чтобы люди засыпали. Дед приходил. Ты, наверное, не помнишь. Он понял. Только он не понял, в чем дело. Я назвал меня проклятым ребенком и потребовал, чтобы отец привел к камням. Я тогда еще считала его отцом. Он отказывался, но затем я поняла, что согласится. Не захочет ссориться с дедом. И отдаст меня. А у камней... Камни бы показали, что сила проснулась. Дальше знаешь, что было бы? Меня бы запечатали. По закону. По обычаю. А я не хотела. Я знала откуда-то, что это мука смертная, если не сама смерть. И решила бежать. Только как и куда? Тогда и подумалось, что с кладом бежать проще будет. С золотом. Из леса выйду и заплачу, чтобы дом мне поставили. Заживу сама себе хозяйкой. Больно было слушать этакое, и удивительно. Неужели и вправду она, красава, столь слепа, что ничегошеньки не видела? Я и наслала сон, а сама вернулась. Страшно было. Сердце просто-таки выпрыгивало из груди и почти уже повернуло, когда она существует, проклятая княжна, вышла ко мне. Мне она показалась красивой. Я смотрела на нее, она на меня. Просто смотрела, ничего не сказала, только коснулась лба. Я помню это прикосновение. Столько лет прошло, а все равно помню. И я сомлела. Не от страха, но просто не знаю. Очнулась на рассвете, лежу, а в руках книга. Тонкая такая книга, серая, страшная. И я откуда-то знала, что эта книга для меня, что она и есть тот самый клад, который княжна стерегла, и что если мне ее отдали, то сочли достойной, и что не стоит бояться старика. Теперь я ему не по зубам. И все-таки у меня есть выбор. Я могу оставить книгу, вернуть ее, вернуться домой, пойти к камням, принять судьбу, как она есть. Мижена замолчала и вытерла рукавом сухие глаза. «Скажи, Савушка, в чем я виновата была? В том, что рождена была вне брака, от насильника? В том, что мать мою утопили? В том, что меня минула эта участь? Почему он был уверен, что я проклята? Кем? И за что? И от чего все ждали, будто я смирюсь? Я взяла эту книгу. Я просто хотела вырваться и стать свободной. От старика. Он смотрел на меня точно на чудовище, И остальные тоже постепенно уверялись, что я и есть чудовище. Только ты ничего не замечала, а я тебе завидовала. В чем? В твоей слепоте ты была счастлива. И неважно, Савушка, я взяла книгу и вернулась в дом, спрятала ее в постели. Не знала, где еще, но дед пришел, как и обещался. Посмотрел на меня так, что я поняла, если не уйду, если не найду способ убежать, он от меня избавится. Отыщет повод, придумает, солжет, неважно. Главное, что сведет меня к Черному озеру. Сам камень на шею повесит и будет счастлив. В лунном свете, а ведь красава помнила, что закрывала окно, кожа Мижены была бела, белей снега и прозрачна. Точно это она, Мижена, приняв клад, и судьбу проклятой княжны на себя взяла. В тот раз камни промолчали, и старик был недоволен. Но кто он, чтобы нарушать обычай? Он отвел меня к отцу и сказал, что будет приглядывать, что обряд все одно стоит провести, на всякий случай. Если дара нет, то обряд не повредит, а если есть, то так для всех будет лучше. Для всех, кроме меня. Но кому есть дело до моей боли? Мне? Ты не заметила, что мне было плохо. Мижена ущипнула за бок. Ты слишком занята была собой. Верно, в том был смысл. Собой? А чем? Красава уж и не помнила. Но верно, были заботы, которые казались важными. Я долго думала, что делать. И поняла, что одна я ничего не сделаю. Тогда и пошла к дядьке твоему. Рассказала, как есть. Про дар, про княжну, про книгу. И книгу показала. Не хотелось, но без нее мне не поверили бы. Он слушал. Так внимательно слушал, а я... Я кое-что прочла. И попробовала даже. Я ведь не могла просто... Если бы он вдруг решил, что не стоит рисковать, испугался бы. Или пожелал бы отдать старику? Ради веры. Она села в постели. Я так боялась, красава. А он книгу взял, пролистал. Там много, всякого. И он сперва морщился, а потом... Я поняла, что он давно желал уйти. Но куда? Он ведь понимал, что там за оградой никому не нужен. А увозить больную жену из дому да в поле? Нет, так он не согласился бы. Мижена разбирала волосы, и темные пряди были похожи на змей. Красава с трудом уняла дрожь. А книга? Там был способ. Заговор на скорое богатство. На удачу в делах, на, говорю ж, на разное. Не всякий сумел бы воспользоваться. Отец был лишен сил, но вот я. И он тогда сказал, что подумает, что нельзя просто взять и уйти. Не позволят. А вот если причина будет и веская. Ждать пришлось недолго. Старик вздумал выдать тебя замуж. Он и меня хотел, а отец воспротивился. Поссорились. И когда тот сказал, что уходит, старик не стал перечить. Только помнишь, как мы уходили? Лошадь и подвода, пустая почти. Он не позволил ничего взять. Мол, это добро принадлежит общине. Будто бы не отец своим трудом ставил дом и хозяйство вел, лицемеры. Правду сказала. Это уже красава помнила распрекрасно. Как лаялись дядька и сосед, который желал лошадь взять. А дед стоял и глядел, усмехался в бороду, будто бы радостно ему было, что нету промеж родичами ладу. Дядькина супружница белая вся, что пух тополиный, в старую шубейку куталась и плакала. Тихо плакала. Тайком слезы вытирала. Ей было страшно, и красава, на телегу забравшись, шепотом говорила, что все наладится, хотя у самой сердечко из грудей выпрыгивало. Мнилось ведь, что из-за нее, из-за красавы пришлось дядечке дом родной бросить. А вышло, что... Вышло, как оно вышло. Мижена тоже в телегу забралась, закопалась в старую ветошь, только нос из нее торчал, тогда еще долгонький. И вовсе в селении Мижену не называли красавицей. Это уже в столице она вырастет и расцветет, будто бы тут, в шумном городе, солнце ей иначе греть будет. Он рискнул, а я? Я тоже рискнула. Провела обряд. Если бы он не сказал, может, и сдержалась бы. Врать не стану, не знаю. Самой жуть до чего хотелось опробовать. Она ведь не солгала, так нежна, и защитила меня от камней. И значит, правда. Хотели вдвоем, а проводила я одна. На том подворье, которое первым на пути нашим попалось. Будь возможность, отец и прежде заставил бы, но забоялся в селении ворожить. «Что за обряд?» — спросила красава и руками живот обняла. Почудилось вдруг, что неладно стало с дитятем. Замерло оно. «А нет, почудилось. Женщины в тягости мнительны, да пужливы. Ворочается и пяткою в бок пихает. Спать ему охота. Красава ж разговоры разговаривает, дурище. Простенький, на удачу и на богатство скорое. Пара линий, пара слов и черная курица, которую дядька украл. Денег у нас не было. Я ее на перекрестье дорог резала. Сама, своими руками. И кровь лила. И говорила. Слова на древнем языке писаны были, а я говорила. Легко так. Межена коснулась живота. Мальчик будет, ишь какой. А мне говорили, что девка, живот-то круглый, а когда мальчик, тогда с горбиком, и на семках еще гадали. Красава вдруг покраснела, стыдно стало за этакую дурость. На семках гадание не гадание вовсе, блажь да глупство. Мальчик — это хорошо. Межена замолкла и улыбнулась. Помнишь, мы на том подворье старика встретили? Он очень сердцем маялся, а дядька ему травку дал, и тому сразу легче стало. Красава покачала головой, не помнила. Дорогу вот, утомила ее дорога. Лошадка брела, телега качалась. Дядькина жена плакать бросила, но стонала. Жестко ей было лежать. Или душно. Красава подле сидела, то водицу подносила, то пот со лба оттирала, то виски терла листами мяты, чтоб головную боль снять. Есть уговаривала. Как у пруда стали, то и мыть помогала. Готовила, а самой кусок в горло не лез. Страшно было от того, что впереди ждет, и от того, как бы дядечка назад не повернул. Как добрались до двора постоялого, она и вовсе ошалела. Да чего людно, суетно, и все спешат. Собаки под ногами шастают. Мальчишки чумазые меж телег суетятся. Кого вперед тянут, кого прочь пихают. Кони, люди. «Не помнишь», — с какой-то печалью произнесла Межена. «Ничего, ничего страшного. Память она такая, хитрая. Я вот забыть бы хотела, а не выходит. Тот старик, с него все началось. Он дал за травы монетку, а отец сел играть и выиграл 20 золотых. Огромные деньги. Мы тогда в ночь уехали, чтобы никто за эти деньги да по горлу. Так дальше и пошло. Я обряды проводила, он играл. В деревнях по-малому копил, чтобы было с чем. А в столице уже нашлись другие игроки. Главное, чтобы удача не подводила. А я ее прикармливала. Кровью. Уже не только куры. Нет, не думай, красава. Мне это нравится начало. А что? Когда еще мне столько почету? Он же смотреть иначе стал. С уважением. Понимал, чьей силой. Дело начал. Так в деле торговом тоже без удачи никак. Я не буду лгать, что только для него работала. Нет, и для себя, естественно. Знала, что не больно-то хороша. Помнишь, какой я была? Смутно, призналась красава. Нехороша, таща. Правда, я и сейчас не в теле, но это ерунда. Волосы редкие. Сама серая, как мышь. А были обряды? В этой книге такие обряды были. Межена вздохнула. Как устоять? Если с удачей получилось, то почему с красотой не вышло бы? И всего-то надо, что пара слов и кровь. Своя. Когда на себя обряд делаешь, то своею и платишь. Если хватит. Своей крови. Мы ведь родня, верно? Там все друг другу родня. Потому и дети слабыми родятся, — мне магик объяснил. Магики многое знают, но знанием своим не спешат делиться, а во власть лезут, особенно бабы хороши. Наберутся дури и думают, что раз дар у них, то все им дозволено. Книгу мою украли. Ничего, я и без нее нужное помню. Она рассмеялась и, поцеловав красаву в щеку, сказала: «Давай спать». «Замуж? Что? Ах, да. Вышла я. Отец так повез, авось приглянемся. Мало ему богатства, жаден сделался. А мне подумалось, почему бы вправду царицей не стать? Осуждаешь?» Красава покачала головой. «Кто она такова, чтобы судить? Это мне дорогого стоило, чтобы он... Знаешь, каков он? Ты любишь мужа?» «Да». Красава ответила легко. «Да и как еще сказать? Она ведь и вправду любит. Он пусть и старше, пусть порой мрачен, брюзглив или еще ворчит, особенно когда погода меняется, но ведь не со злости. Раны старые болят. И ей нравится это ворчание. И то, как вздыхает он, когда красава руку на плечо кладет, успокаивается. Завидую». Мижена легла на бок и руками живот обняла. «А я? Он старый уже и умирает. Он знает, что обречен, потому и бесится, спешит. Ни одной девки мимо не пропустит. Ублюдков наплодил. Все боится, как бы венец царский брату не отошел. Книгу завел, в которой всех своих ублюдков поименно. От кого и когда и сколько лет. Знаешь, сколько их?» «Нет». Красава погладила сестрицу по щеке. «Пустое». «Нет, не пустое. 3 дюжины. Представляешь? И ладно бы от холопок, рожденные от рабынь. Они и сами не знают, какой крови, и плевать на них. Пусть себе живут, как оно живется, но есть же и другие. Те, которые от боярских дочек прижиты. А бояре, они меня ненавидят. Я им ничего не сделала, а они ненавидят. Ждут и не дождутся, когда помру. 3жды травить пытались. Проклинали, только я проклятия их им же возвращала. И смеялась, когда они кровью захлебывались. И вновь-то она, сестрица дорогая, сделалась страшна. Белое лицо, черные глаза, волосы шевелятся. И будто бы не Мижена, подружка давняя, на красаву глядит, а некто иной ее тело, примеривший. Испугала? Прости, это все терем. Гадюшник знатный. Они одну руку тянут, милости испрошая, а другую за спиной держат. Кто с ножом, кто с удавкой, кто с ядом. Так вот и живем. Мижена погладила свой живот. Когда я поняла, что... То я осознала. Не позволят ему родиться. Изведут. И меня, и его. Не посмотрят, что дитя невинное. Нет. Пока я пустая сижу, то каждый мнит, что царь наиграется, налюбится и отправит меня вслед за вторую своей женушкой. Чай дорога наезжена. И тогда-то вновь станут рядиться за место царицы. Да и те, кому он дочек обрюхатил, тоже помалкивают. Небось, надеются, что помрет он. Тогда-то и ублюдки их в терем явятся. Но если я рожу законного наследника, если... «Родишь, конечно», — красава обняла сестрицу. «Тебе отдохнуть надобно». «Отец тоже отравить меня пытался. Знаешь?» «Нет». «Откуда вы? Может, он сам сказал. Я ему хороша была, когда исполняла все, что говорил. А царицей ставши, в тереме до меня не дотянуться. А мне-то он хотел, чтобы я жену его вылечила. В книге был способ. Но ты...» «Есть такая цена, Савушка, которую я не готова платить. Не готова была». «Он... его недруги...» Ей страшно было задавать вопросы такие, и почернели и без того черные глаза Мижены сделались, что воды мертвого озера. «Недруги, Савушка, конечно, недруги. Хотели нам побольнее сделать». Сухие губы коснулись щеки. «Спи, я от них сбежала». «А царь? Есть кому его занять. Знаешь, он ведь и не заметит, что я ушла. Когда я рядом, взгляда с меня не сводит. а отойду и забывает. У всякой волжбы своя цена, иную и поднять непросто. Спали. Кого? Книгу. Красава вцепилась в руку сестрицыну. Она тебе без нужды, она... Говорю, украли ее. Кто? А я откуда ведаю? Знала бы. Или не украли, но сама ушла. Только знания с собой не забрала. Нет, я не помню ее, чтобы всю, но многое на свою беду или на счастье. А ты спи, красава, и я буду. У тебя меня искать не станут. Примешь? Приму, конечно. Вот и ладно. Засыпай. И теплая ладонь скользнула по щеке. Глаза тяжестью налились, но красава со сном боролась, пыталась. Она помнила, что не желала засыпать, но не имела силы, чтобы пробудиться, встать. А надо было. Плыла она, горела и мерзла, а после вновь горела. Стояла на берегу. Озеро черным-черно, а сквозь черноту эту будто бы Меженино лицо проглядывает. Или не ее. Женщины красивой до того, что сердце замирает. Женщина эта стоит, усмехается. Палец губам прижала, мол, молчи, красава, что видишь, а иначе столкнут и тебя в воду. А она студеная. Хочешь, красава, тайну расскажу? Такую, которую никто не ведает. Нет. Или красавицею сделаю. Ты-то мужа любишь, а вот он тебя любит ли? Вправду думаешь? Ты не хороша, а в тягости и вовсе подурнела. Девка будет. Девки из матери красоту тянут. Вот и останешься рыхлой да дебелой. Нет, бросить тебя муж не бросит. Порядочный он. Ну разве легче с того? Заведет полюбовницу. Холопок-то красивых. Без меры ты же... Нет. Жарко. И холодно. Холод у самого сердца и не дает сгореть вовсе. И красава в эту искорку холода вцепилась. Знала, что коль отпустит, то и сгорит. Не желала. Держала. Сжимала в мертвеющих пальцах. И дышать становилось легче. Женщина исчезла. Зато появился дед. Он ничего не говорил. Лишь головой качал укоризненно. Мол, дура. Искала счастья в большом мире. Забоялась судьбы, которая божение покладена. Так бери теперь и не жалуйся. Красава не жаловалась. Терпела. И жар, и холод, и деда. И сон ее тягостный истончался порой. Тогда она слышала разговоры. Я утром явилась, а она мечется. Это Мижена говорила кому-то. Неправда? Зачем она лжет? Она ведь ночью пришла. И ложь малая, пустая. Ведь не к полюбовнику царица ходила, а к сестре своей. Так зачем? И отчего ложь эта самой красаве кажется важною? Целитель мой говорит, что застудилась боярыня. Вышла распаренная. Водицы студеной выпила или ветерком потянула. Еще одна ложь. Красава берегла себя, на порогах не сиживала, волос не резала, в зеркала по середам не гляделась и воду студеную точно не пила. Но жар! Откуда во он? Мне жаль, боярин. Правду сказала. Ей действительно жаль. Я посижу тут с нею. Она одна у меня осталась. Нет, но муж дозволял. Его красава слышала, будто бы издали, и чуяла слабо. Тянулась, а не дотягивалась. И за руку схватить бы, взмолиться, чтобы не уходил, не бросал ее, но... Лежи, дорогая, скоро все закончится. Мижена сидела у изголовья и сама вытирала пот со лба красавы. Мочила тряпицу в душистой воде. Клала на лоб, убирала волосы влажные, целовала холодными губами. Скоро уже, прости, такова цена. Я не хотела и не хочу. Но или ты, или мы, или не во мне дело даже, и не в нем, во всех людях, в царстве, растащат ведь на куски, а там за границей азары хлынут рекой лютой, выжгут землю эту дотла, а пепел развеют. Не понимала красава, но кричала, молила отпустить ее или дитя, которое во внутрях затихло, только не слышали. «Не сопротивляйся». Мижена заглядывала в глаза. Чем сильнее ты упрямишься, тем хуже. Амулет надела, он тебя не спасет. Не спас бы, верно. Дед пришел. Когда? Красава не знала. Открыла глаза и увидела его, хмурого, белого. Сидел у изголовья, в посох свой вцепился. «Живая?» — спросил он скрипучим голосом. «Дедушка!» Вдруг захотелось, как в детстве далеком, залезть к нему на колени, обнять, прижаться и рассказать по секрету великому обо всех обидах своих, великих и малых. Может, и не станет он жалеть, не умеет, а все одно на душе полегчает. «Дура!» — сказал он громко и сплюнул. «Чего с бабы взять? Я дурак, что увести тебя позволил. Теперь-то уж чего?» Красава расплакалась. Она вдруг осознала, что жива и что не рада тому, потому как внутри у нее странная пустота, будто кусок из сердца вытянули. И догадки страшась, она положила руку на живот. «Так и есть. Пустой. А где?» «Поздно я пришел. Силы уже не те». Дед отвел взгляд. «Мертвого ты родила». «Неправда. Живое дитя было. Это она, Мижена, приехала и забрала. И где она?» «Царица-матушка», — дед криво усмехнулся. «Давеча отбыть изволила. Не пожелала со мной свидеться. Спешила очень». «Это она», — дед вздохнул. «Всякая волжба цену свою имеет. За одно малым платишь, за другое и цена больше. Чтоб жизнь получить, жизнь отдать надобно. Вот она к тебе и явилась. Вы все ж родня, как ни крути». «Жизнь?» «Жизнь за жизнь». Больше дед ничего не сказал. Красава сама поняла. Жизнь за жизнь, жизнь ее ребенка за то, что зрело в утробе Мижены, размен, и сама она проклятая. Правда, красава сомневалась, что проклятие ее причинят Мижене настоящий вред, убедила себя, что делает сие не для себя, но для всего царства. Тварь! Ненависть была глухой, а сама красава слабой. Она не желала возвращаться. Уж лучше сон, жар. Горела, так и сгорела бы вместо дитяти. Почему оно? Потому как защитный амулет был у красавы, а дитя? Как же божиня, которая милостью своей защищает сирых и слабых, не сгорела. И отойти не позволили. Муж приходил, разговаривал ласково, утешал, убеждал, что будут другие дети. Только красава знала ложь, не будет, и ему сие ведомо. Кто сказал? Дед? Мижена? Когда поняла, что не дано ей обе жизни забрать. Не суть. Главное, что лишили ее, красаву, самого желанного. И ночами, оставаясь одна, красава гнала девок прочь, не желая, чтобы видели они слезы ее. Она молила божиню о смерти. Или благословении, о мести. И, видно, слишком много было этих желаний, потому ни одно не исполнилось. И когда красава почти уже решилась сама с жизнью расстаться, уж это-то право у нее не заберут, вновь пришел дед. «Дурное задумала», — сказал он и положил ладонь на голову. «Это ты брось. Коль случилось, так тому и быть». «За что? Я ей ничего не сделала. Никогда». Она сестра, была как сестра, а она... «Не всякое родство во благо». «Но как же так?» Эта мысль не отпускала красаву. «За что?» Она расплакалась. Именно теперь, рядом с дедом. И тот, как в детстве, обнял ее крепко. «Ты ее отпустил?» Она знала и это. Откуда? Оттуда же, откуда знала, что родился мальчик. И что жил он, пусть и недолго, и что похож был не на мужа, не на красаву, но на дядьку, рыженький, с глазами голубыми, ясными. «Отпустил», — согласился дед. «Ты мог бы остановить ее. «Убить. Ты хочешь, чтобы я ее убил?» «Да!» — она выкрикнула и замолчала. «Убить? Мижену? Она тварь! Она не пожалела красаву, не пожалела и дитя нерожденное. Она пришла, чтобы забрать жизнь, и не сомневалась, не раскаивалась. И почему красава должна?» «Нет», — выдохнула она, вытирая слезы. «Нет». И дед поцеловал ее. «Спи, боль пройдет». Солгал.